Глава 2. 13 июня, воскресенье, город Шелково. Воскресенье выдалось до того солнечным и жарким, что, отправляясь на назначенную встречу, майор Карпатский позволил себе надеть к светлым джинсам рубашку с коротким рукавом. Погода вполне располагала к еще более неформальной одежде, вроде шорт и футболки. Но это он посчитал неуместным, особенно учитывая характер встречи. К началу парковой улицы, где та встреча была назначена, он приблизился минуты за две до оговоренного времени и с удивлением обнаружил, что Диана уже ждет его. К началу парковой улицы, где та встреча была назначена, он приблизился минуты за две до оговоренного времени и с удивлением обнаружил, что Диана уже ждет его. Он увидел ее еще издалека. Девушка сидела на лавочке и с заметной тоской наблюдала за копошащимися у ее ног голубями. Карпатский притормозил, рассматривая ее, прежде чем подойти. Выглядела она, как всегда, великолепно. Короткое летнее платье открывало стройные, уже заметно загоревшие ноги, которым босоножки на высоком каблуке визуально добавляли длины. Каштановые волосы, обычно рассыпанные по плечам, сегодня были собраны в высокий хвост. Глаза и часть лица скрывали большие солнечные очки. Но даже с расстояния становилось понятно, что с момента их последней встречи, состоявшейся не так уж давно, всего несколько дней назад, успело что-то случиться. Что-то еще, добавившееся к прочим тревогам и печалям девушки. Рискуя не успеть к назначенному времени, Карпатский отклонился от маршрута и подошел сперва к киоску, торговавшему холодными напитками, горячим кофе и разнообразным мороженым. «Вы опоздали?» Меланхолично заметила Диана, не поднимая головы, когда он, наконец, приблизился к ней. «Всего на 2 минуты», — парировал Карпатский. «Это вы пришли раньше. Но будем считать, что это мои извинения. Не знал, какое вы любите, поэтому взял наугад. Какой вариант вам больше нравится?» Он продемонстрировал ей 2 вафельных рожка, в каждом из которых лежало по 2 разноцветных шарика мороженого. В одном — зеленое фисташковое и желтое манговое, во втором — белое ванильное и коричневое шоколадное. Диана, наконец, посмотрела на него. Изящные брови удивленно поднялись над очками. «Продолжаете меня подкармливать?» — насмешливо уточнила она, выбрав первый вариант. «Просто захотелось поднять вам настроение», — пожал плечами Карпатский, присаживаясь на скамейку рядом с ней. «Очень уж печальные вы сегодня выглядите». «Весьма сомнительный комплимент», — хмыкнула Диана, ковыряя мороженое маленькой пластиковой ложечкой, воткнутый продавцом в верхний шарик. «Я же не сказал, что вы выглядите плохо. Что-то случилось?» Она лишь махнула рукой, дескать, «не бери в голову», и попросила. «Лучше расскажите, что удалось выяснить о медальоне». Карпатский вытащил из кармана джинсов маленький пакетик с тем, что выглядело как старинная монета, но на самом деле когда-то было медальоном. Диана обнаружила его у себя дома 4 дня назад, в среду. В тот вечер она вдруг позвонила ему, как оказалось, без какого-либо серьезного повода, воспользовавшись его предложением звонить, даже если нужно будет просто поговорить. Карпатский на тот момент уже несколько дней был временно отстранен от работы после загадочной гибели подозреваемой прямо в допросной комнате, а потому не особо занят. Короткий разговор закончился внезапным приглашением в гости, неромантическим, как подчеркнула сама Диана, и он неожиданно для себя его принял. Пока ехал, Карпатский то и дело задавался вопросом, что делает, а главное, зачем? Неромантический характер встречи его полностью устраивал. Ему определенно не были нужны отношения с девушкой почти на 20 лет моложе. По правде говоря, после развода он вообще не хотел никаких отношений и ничего подобного не искал. Но если это не начало или хотя бы попытка завести роман, то что это? Друзья друг другу, даже если допустить возможность дружбы между мужчиной и женщиной, они тоже не очень-то подходили. Диана встретила его улыбкой, сервированным на 2 столом и чаем с цветами и ягодами, заваренным в красивом прозрачном чайнике, под которым горела маленькая свечка. Карпатский с порога почувствовал ее напряжение и уже решил, что она и сама задается вопросом, зачем позвала его. Но все оказалось несколько сложнее. Вскоре выяснилось, что пока он заходил в кафе за едой и ехал к Диане, она успела обнаружить у себя конверт с запиской и тем самым медальоном, который теперь Карпатский держал в руке. По всей видимости, послание подбросили ей за неделю до этого. Тогда Диана тоже позвонила ему и сказала, что в ее квартире кто-то есть, Вернувшись домой, она с улицы увидела свет и силуэт в окне. Однако, когда он приехал, там уже никого не оказалось, следов взлома не наблюдалось, а все вещи остались на своих местах. История звучала странно, и кого-то другого Карпатский определенно заподозрил бы в подлоге, но Диане он почему-то верил, а потому забрал медальон на экспертизу. Теперь ему предстояло рассказать ей о результатах, и он не знал, как она отреагирует. Не хотелось ее пугать, но что-то скрывать было слишком опасно. «Это такой же медальон, как тот, что получил от неизвестного Юлия Федорова». Нарочито бесцветным, даже немного скучающим тоном принялся перечислять Карпатский. «Изготовлен примерно в то же время, то есть в первой половине XVI века. И также необъяснимо хорошо сохранился. Ему откусили ушко, поэтому теперь его нельзя носить как подвеску. А еще Он запнулся на секунду, но все же продолжил. «На нем обнаружены следы ДНК». «Чей?» — спокойно поинтересовалась Диана, поедая мороженое. Обсуждаемая тема не лишила ее аппетита, а может и наоборот подогрела его. «Марии Зайцевой. Это та женщина, которая когда-то бросила вас в лесу, решив, что одной выбраться будет проще. А недавно украла девочку из гостиницы на Медвежьем озере. По крайней мере, она призналась в этом незадолго до того, как ее убили». Ее ведь убили практически у вас на глазах, да?» «Ну, не совсем». Его голос прозвучал несколько смущенно. «Я был там, да, но меня, скажем так, вывели из строя ненадолго. А когда я пришел в себя, женщина уже была мертва». «Значит, медальон принадлежал ей?» Карпатский вздохнул, не торопясь с ответом. «Есть два варианта. Либо медальон принадлежал ей, и ДНК попала на него тогда, либо после убийства его измазали в ее крови, а потом помыли, как в случае вашей убитой подруги». «Катя?» — напряженно уточнила Диана. «Да». «У Кати не было такого медальона, в этом я почти уверена. Не ее стиль. И даже если бы нечто подобное вдруг попало к ней в руки, она и в соцсетях фотку выложила бы и нам показала». «Тогда остается предположить, что вашу подругу и Зайцева убил один и тот же человек, окропив медальон кровью для него часть ритуала. А потом он отправил один Федоровой, другой вам». «И зачем это все? Задалась вопросом Диана, пытливо посмотрев на него. «Что означает фраза «это тебе за прошлый раз»? Медальон — это какая-то награда? Или наоборот, наказание за прошлый раз?» «Не знаю, Диана. Пока я не понимаю, что происходит». «И что мне с ним делать? Или вы оставите его себе как вещдок?» «Пока дело, в котором он мог бы быть вещдоком, не заведено», — признался Карпатский. «Первый медальон следователь отверг, поскольку, по его мнению, расследование, к которому он относится, то есть убийство Кати Осиповой, завершено. Его приписали Кириллу Надежину, как и другие нераскрытые убийства на озере. А он своим самоубийством как бы признал вину». «Разве появление второго медальона не является основанием для какого-то разбирательства хотя бы?» — удивилась Диана. «Это же определенно что-то значит!» Карпатский кивнул и мрачно посмотрел на нее. Вот как объяснить так, чтобы она не восприняла сказанное за его точку зрения? «Сейчас подобное разбирательство не в ваших интересах. Я вам верю, но следователю история о появлении у вас медальона может показаться подозрительной». «Типа я его сама себе подбросила», — понимающе хмыкнула она. «Значит, понимает, как это выглядит со стороны». «Для привлечения внимания?» Диана вгляделась в его лицо сквозь темные очки и тихо уточнила. «Вы тоже так думаете?» Карпатский не видел ее глаз, только собственное отражение, но постарался не отвести взгляд и уверенно покачал головой. «Не думаю. Мне кажется, вы слишком умны для такого. Если бы захотели инсценировать нечто подобное, придумали бы более правдоподобную историю. Как минимум нашли бы конверт в тот же день, когда заявили о проникновении в квартиру. Кто-то пытается вовлечь вас в историю, связанную с Медвежьим озером. Знать бы для чего». «Лучше бы узнать, кто», — возразила Диана. «Или вы по-прежнему думаете, что это Федорова так развлекается?» Карпатский пожал плечами. Его интуиция действительно с самого начала странно реагировала на хозяйку недавно открывшейся гостиницы. Но Соболеву, знавшему ту уже несколько лет, удалось убедить его, что она здесь ни при чем. «Не знаю. Надо разбираться. Если хотите, медальон может пока побыть у меня». Диана посмотрела на пакетик в его руке и после недолгого колебания забрала. Положила в маленькую сумочку, перекинутую через плечо. «Оставлю себе. Вдруг он мне нужен? Если кто-то потрудился доставить его прямо мне домой...» Карпатский не стал спорить. Он считал, что разницы никакой. В конце концов, сам по себе медальон не способен ни навредить, ни помочь. «Мы постараемся разобраться в происходящем. Даже без официального расследования». «Мы?» — с любопытством переспросила Диана. «Мы с капитаном Соболевым. Для него это дело тоже личное. Фёдоров и его друзья. Даже, я бы сказал, почти родня». Диана снова пытливо посмотрела на него. Теперь губы её кривились в едва заметной улыбке. «Тоже? Значит, для вас это дело личное?» Подловила. Карпатский в который раз подумал, что в её присутствии надо бы быть аккуратнее со словами. «Очень уж много здесь вопросов, на которые лично я хотел бы найти ответы». Вывернулся он. Судя по тому, что её улыбка стала шире, и Диана даже отвернулась, пряча её, манёвр она заметила. «Хорошо. Если случится ещё что-то странное, я дам вам знать». «Мне кажется, что-то уже случилось. Но вы почему-то не хотите говорить», — заметил Карпатский. «Это не имеет отношения к медальону и ко всему остальному», — заверила Диана. «Уверены? Иногда связи просто не очевидны». «Не в этом случае». Она замолчала, отламывая кусочек вафли от рожка и кидая её голубям. Один шарик мороженого успела уже прикончить. Карпатский не стал давить, поэтому какое-то время они сидели в молчании. Возможно, именно поэтому Диана всё-таки призналась. «Просто Кирилл нашёл способ подгадить мне даже с того света. Точнее, провернул он всё, пока был жив. Видимо, как закончил, так и ушёл, уверенный, что теперь я точно без него пропаду». Карпатский нахмурился, не понимая, о чём речь. Диана заметила его замешательство и пояснила. «На днях выяснилось, что мой салон больше мне не принадлежит. Уже целый месяц». «Как это?» «А вот так. Оказывается, я ещё в начале мая подарила его Кириллу. Видимо, меня так впечатлила правда о нём, что мне стали невыносимы его подарки. Точнее, один подарок — салон красоты. Вот я его и вернула». «Это какая-то афера?» — уточнил Карпатский. «Не совсем», — грустно улыбнулась она. «Просто, когда не вникаешь в дела и подписываешь документы не глядя, можно подписать случайный договор дарения. Я даже помню день, когда это произошло. Меня тогда ваш следователь вызывал для дачи показаний, а всё лицо ещё было в синяках. Я приехала в салон, чтобы меня привели в божеский вид, замазали, подкрасили, волосы уложили. Мне заодно дали стопку документов, мол, накопились, нужна подпись владельца. Мы всегда так делали, я подписывала, когда приезжала на те или иные процедуры». Она отломила ещё несколько кусочков вафли, поскольку первые уже склевали, а птиц стало больше. Даже воробьи откуда-то прискакали. Им Диана кинула отдельное угощение, чтобы им не пришлось воевать за него с голубями. Когда думала об этом... Даже вспомнила, что Нина, так директора салона зовут, заметно нервничала в тот день. Но тогда ей не придала этому значения. Списала всё на неловкость из-за моего внешнего вида. Да и там ведь знали, что салон купил мне любовник, просто не знали, кто именно. А тогда им стало очевидно. В этом городе новости быстро разлетаются. Я иногда просматриваю то, что подписываю, но тогда всё время было как в тумане. Самый правильный момент выбрали. «Да», — протянул Карпатский. «Добровольно поставленную подпись будет очень сложно оспорить. Можно попытаться сослаться на состояние после всего случившегося, но доказать подлог непросто. Я не собираюсь этого делать. Кирилл перед самоубийством передарил салон Нине. Есть в этом доля кармической справедливости, знаете? Там ведь всё её руками сделано. Она вела все дела ещё при прежнем владельце». «Так это с её подачи?» «По её словам, нет. Сказала, что вскоре после задержания Кирилла к ней пришли люди и сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Всё это время она боялась момента, когда я узнаю, поэтому тянула до последнего. Ничего не сказала ни когда я приходила, как прежде, на укладку или маникюр, ни даже когда я начала приставать с желанием вникнуть в дела салона. Я тогда заметила её нервозность, но решила, что ей просто не понравилась моя попытка вмешаться в её работу. Но в начале месяца она всегда переводит мою часть дохода за предыдущий. И в этот раз перевела гораздо меньше, потому что в мае салон принадлежал мне не больше 10 дней. Так все и вскрылось, буквально в пятницу. «Ясно». После недолгого молчания отозвался Карпатский. «И вы не хотите за него побороться?» Она покачала головой, снова натужно улыбаясь. Сначала мелькнула такая мысль. Но потом я поняла, что не стоит. Прежде всего, мне не стоит держаться за подарки Кирилла. Сама я бы никогда не смогла отказаться от этого источника дохода. Но раз уж он все устроил, пусть будет так. Не пропаду. И как же вы теперь? Диана пожала плечами. Как все. Найду работу. Я и так хотела это сделать. Чем-то, наконец, заняться. Но когда деньги просто падают тебе на карту, это расслабляет. Теперь меня выбросило из зоны комфорта. А это, как известно, лучший мотивирующий пинок. Карпатский не стал комментировать упоминание зоны комфорта. По его мнению, Диана в этой зоне сроду не была. Она вдруг улыбнулась и нарочито весело поинтересовалась. «Сможете пристроить меня к себе? Меня возьмут в оперуполномоченные?» «С руками оторвут», — в тон ей ответил Карпатский. «Только работа скотская, а платят мало». «Жаль». Диана забавно поморщилась. «Тогда буду искать другие варианты». «Если будет нужна какая-то помощь, кроме сомнительного трудоустройства, обращайтесь», — предложил он. Она благодарно кивнула, снова глядя на него сквозь темные очки, и заявила. «Вы очень хороший, Вячеслав Витальевич. Вы знаете это?» Прозвучало искренне и как-то трогательно. Карпатский давно не слышал в свой адрес подобных характеристик, но в кои-то веки не смутился и не отреагировал едким сарказмом, а лишь заметил. «Приятно слышать. Большой прогресс с уровня «нормальный», хотя и тот мог считаться высокой оценкой». На ее лице отразилось непонимание, и он махнул рукой. «Это я так», — вспомнил один разговор с Федоровой. Диана задумалась ненадолго, копаясь в собственной памяти, и вскоре расплылась в широкой улыбке, сообразив, наконец, о чем идет речь. «Юля, похоже, по какой-то причине постеснялась процитировать мою оценку целиком. Я тогда сказала, что вы нормальный и даже приятный». «Приятный?» «Вот и она мне не поверила», — хмыкнула Диана. Она бросила птицам остатки вафельного рожка и встала. Карпатский успел почувствовать легкое разочарование от осознания, что разговор закончен, и ей пора идти. Его отстранение длилось уже неделю, а потому он решительно не знал, куда себя девать. Уже и документы в порядок привел, и квартиру вычистил до блеска, и выспался в кои-то веки. «Насколько я понимаю, вы никуда не торопитесь?» Вдруг поинтересовалась Диана вместо того, чтобы просто попрощаться. Он покачал головой. «До завтра я гарантированно абсолютно свободен. А там станет известно, когда мне разрешат вернуться к работе». «Тогда, может быть, вы угостите меня еще и кофе?» С нотками кокетства поинтересовалась она. Предложение его обрадовало, хотя что-то внутри тревожно ёкнуло, и интуиция дернула за звоночек. Не стоило позволять этим непонятным отношениям развиваться. Но именно сегодня отказаться не было ни достойного повода, ни сил, ни желания, если уж быть откровенным с самим собой. «Легко», — согласился Карпатский, поднимаясь вслед за ней и тоже отдавая кончик рожка птицам. Диана неожиданно взяла его под руку и тут же сформулировала еще одно предложение. «Тогда, может быть, после вместе навестим Павла Петровича? Мы ведь тогда обещали снова к нему зайти, но я так и не собралась». «Нужен кто-то, кто будет защищать меня от его собаки». Карпатский согласился и на это. Никаких других планов на день у него все равно не было.